Глава 25. Краснодар, 1944 год. Воронцов всегда поражался интуиции своего начальника. Капитан Курилин еще ни разу не ошибся в оценке допрашиваемых и подозреваемых. Вскоре Куропаткин и Боголепов действительно попались. В Краснодарском банке они хотели обменять 40 тысяч рублей на другие купюры. Дюжий Боголепов с пафосом доказывал работнице банка, что деньги попали под дождь и пришли в негодность, и она обязана обменять старые купюры на новые. Бедная девушка уже собиралась это сделать, но вдруг, появившись будто ниоткуда, перед ней возник Воронцов с двумя товарищами, такими же молодыми безусыми лейтенантами, предъявил удостоверение, изъял деньги и, посадив Куропаткина и Боголепова, бледных как полотно и явно не ожидавших такой развязки, в воронок, повез в отдел НКВД. Отправив задержанных в камеру, Сергей вошел в кабинет Курилина, и они, еле разобрав номера на старых купюрах, убедились, что деньги, именно те, которые Притула, взял из своего отделения. Попались голубчики. Капитан довольно потирал руки. «Ух, даже курить расхотелось. Ну-ка, Сережа, пригласи мне сначала Боголепова». Комиссар партизанского отряда, казалось, постарел за какой-то час. Розовые лоснящиеся щеки впали, уголки широкого рта опустились, под глазами залегли черные круги. Воронцову почудилось, что бравый партизан стал меньше ростом, съежился. Теперь он понимал, что пойман с поличным, и ему нет веры. Курилин, напротив, излучал радость. «Ну что, товарищ Боголепов?» — начал он ласково. «Будем признаваться. Срок, считаю, у вас уже есть. И все же от вас зависит, сколько вы накрутите. Только чистосердечное признание поможет избежать длительной отсидки в лагере». Боголепов затрясся и пролепетал дрожащим голосом. «Извините, что вам не сказали. Семен, наш командир, осторожный был. Даже нам не доверял. Ну, решили, что деньги у нас заберут, коли правду скажем. А мы хотели их обменять и раздать семьям погибших партизан». На желтоватом лице Курилина появилось гневное, не предвещавшее ничего хорошего выражение. «Вы, наверное, не понимаете, какое обвинение я могу вам предъявить. В лагерь пойдете не один, а с женами и детьми малыми. Они-то почему должны отвечать за ваши грехи?» «Да клянусь, товарищ гражданин начальник!» Боголепов под гневным взглядом капитана словно сдулся, стал меньше и заголосил, как баба. «Простите, гражданин начальник, бес попутал. Никогда у товарищей ни копейки не брали. А когда Притула привез этот проклятый чемодан и деньги, словно кто в ухо шептал: „Берите!“ Ну, при Якове мы это сделать не решались, но его убили почти в первом же бою. Вот тогда и решили, мол, действовать надо. Мы с Семеном и его полюбовницей Годлевской покумекали немного, дескать, вроде не по закону это, но потом пришли к выводу: мысль неплохая, тем более за нами какая-то зондеркоманда по пятам идет. Семка подтвердил: идет ради чемодана проклятого. Что, если она нас врасплох застанет? У них и мотоциклы, и грузовики, и пулеметы. А у нас что? Так, пугалки. В общем, заберут у нас чемодан и бросят в лесу умирать. Чемоданище много места в обозе занимал. Лучше вместо него припасы положить. В общем, порешили в мешки перепрятать. Понесли чемодан к речке. Только стали по мешкам расфасовывать. Откуда ни возьмись, наши бойцы коней на водопой привели. Мы чемодан почти пустой бросили, несколько безделушек осталось. Их потом бойцы разобрали. Кое-что Семка у них взял, только не сказал, что цена у монет большая. Те и растеряли их в боях без сожаления. А мы стали думать, как сокровища из отряда вывести. И Орлов попросил Годлевскую, — подсказал Курилин. Боголепов судорожно кивнул. Годлевская баба сильная, 15 килограммов из леса вынесла, — подтвердил он. Остальное другие бабы, которые в отряде были. Так потихонечку, полигонечку и до станицы дотащили. А там в подвалах спрятали. В наших домах и домах станичников. Зондеркоманда это действительно там рыскала, но ничего не нашла и поехала во свояси. Золото прибыло в Безымянную аккурат в тот день, когда фашисты и укатили. Оно и по сей день в наших домах лежит. Он еще больше задрожал и еле выговорил. «Обязуюсь сдать государству все до монеточки». Мужчина силой ударил себя по лбу, на обветренной коже появилось красное пятно. «Дураки! Идиоты! Ну куда бы мы их дели? Кому продали? Идиоты! Идиоты!» Курилин дал ему подписать протокол допроса, стараясь, чтобы Богдан не запачкал его слезами, попросил конвойного проводить задержанного в камеру и пригласил Куропаткина. Тот слово в слово подтвердил показания товарища, пообещал сдать золото и спросил, каким будет приговор. «Учитывая ваше желание помочь следствию, все будет, как я и обещал». Капитан внимательно разглядывал трещинку на белом потолке. «Думаю, мы сумеем объяснить вышестоящим органам, что вы потеряли все в одном из боев, потому что не знали настоящую цену черному чемодану. Свалим все на Орловой и Притулу, которые не полностью посвятили вас в тайну спецгруза номер 15, что и привело к халатности». Отправив камеру и его, Алексей Павлович снова закурил. «Что ты насчет всего этого думаешь?» — спросил он Воронцова, что-то черкая на бумаге. «Что думаю?» — удивился Сергей неожиданному вопросу. «Поймали расхитителей государственной собственности. Сроки они получат немаленькие. Думаю, боевые заслуги не особенно помогут. Вы ведь специально их успокоили, чтобы они не вздумали менять показания. Незнание не освобождает от ответственности. Я не о том». Алексей Павлович бодро вскочил, вышел в коридор, убедился, что там никого нет, и закрыл дверь на ключ. «Ты говорил, что тебе жалко Годлевскую, помнишь?» «Ну, помню», — буркнул Воронцов. «Теперь, кстати, не очень жалко. Дочке бедняжки не повезло с этой матерью. Тогда и подумай о ее дочери, — продолжал капитан, — и о детях Куропаткина и Боголепова. Их отцы-партизаны, герои, и срок, который они получат, перечеркнет будущее невиновных людей». Сергей медленно встал со стула. Сквозь юношеский пушок пробивался румянец. «Я вас не понимаю, — проговорил он. К чему вы клоните?» «А вот к чему». Капитан подошел к нему, сверкая темными глазами. «Мы изымем ценности, составим акт, отпустим задержанных, якобы приняв во внимание чистосердечное признание, но сокровища государству не отдадим». Воронцов открыл рот и стал похож на только что вытащенного судака. «Как? Не сдадим». «Отчетность? Как не сдадим?» «Очень просто», — улыбнулся Курилин. «Оставим себе, а опись сожжем. Показания этих проходимцев у нас есть. Все свалим на их неведение». Он щелкнул пальцами так громко, что Воронцов поморщился. «Дескать, во время боев чемодан раскрылся, сокровища выпали, бойцы расхватали их, однако, не зная подлинной ценности, потеряли. Хочу тебя убедить, что, в отличие от этих крестьян-лапотников, мы найдем покупателей». У меня есть связи с криминальным миром. Сразу продавать все опасно. Кроме того, может быть, денежная реформа. Поэтому мы начнем помаленьку. И хватит на оставшуюся жизнь не только нам, но и нашим детям и внукам. Решай. Уверяю, такой случай больше не подвернется. Воронцов закрыл глаза. Совесть коммуниста кричала о том, что он должен немедленно сдать начальству предателя Курилина. Но другое «я» из темных недр души уверяло, что Алексей Павлович прав. Странно, но оно взяло вверх над коммунистической совестью. «Да», — кивнул он, — «да, я согласен. Но у нас останутся свидетели, эти трое. Если мы их выпустим, не посадим, они догадаются». «С ними я разберусь», — пообещал капитан. «Они будут молчать, обещаю». «В карты играешь? Знаешь, что значит иметь на руках 4 туза?» Сергей кивнул как-то неуверенно. Капитан хлопнул его по плечу. «Тузы у нас в кармане, товарищ лейтенант. А у них ни одного козыря. Они будут молчать. Не волнуйся».